и хотела, чтобы Анетта правильно оценила приносимую ей жертву. Ни для кого другого Аси бы этого не сделала. Она это знала и ценила. Эту жертву она тоже не принесла бы никому. Даже, она-то признавала себе в этом, даже если бы этого требовало благо ребенка. Да, они случайно понимали друг друга. С полуслова обе эти одержимы. Накануне отъезда, в последнюю ночь, Ася в порыве ярости и отчаяния начала кричать, что не желает снова выходить замуж, не желает покидать своего Марка, что она хочет остаться здесь, с Анеттой, охранять его. Но она-то сказала: «Уезжай, девочка, иди сражайся за Марка, борись за него, за то, что он хотел сделать и не сделал, за наше общее дело». Ася трепетала всем телом. Она схватила Анетту за руки. «За наше дело! Значит, вы с нами!» Анетта наклонила голову. «Я с нашим Марком. Марк во мне. Мировые законы нарушены. Я его родила. Теперь он, в свою очередь, рождает меня». Ася сжала Анетту в объятиях. «Мать моего Марка! Дочь моего Марка! Все, что мне осталось от моего очага! Не забудь, у тебя есть маленький огонек». Твой Ваня, храните его для меня. Я храню его и храню тебя. Иди, девочка, что бы ни случилось с нами обеими, в моем лице ты всегда найдешь хранительницу очага. Помни это и знай. Она встретит, приютит и защитит тебя от целого света. Целый свет — это пустяки, я сама с ним как-нибудь справлюсь, — возразила Ася. Защитите меня от меня самой. Я хочу быть вашими руками, а вы будьте моим сердцем. Ася уехала с своим мужем. Она-то осталась одна с своим Марком. Она должна была заменить ему ту, которая ушла. Он был здесь, рядом, в ее комнате, хотя не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Взор его светился жизнью, мысль в нем кипела. Он говорил ей: «Иди вместо меня, действуй вместо меня сражайся». Вновь начиналась эра битв. Вот уже 20 лет они по-настоящему не прекращались. Но мировая война 14-го года была лишь преддверием. В дверь вошла революция. Она была не только социальным взрывом, который сотрясает почву в той или иной стране. Она проникала в самые глубины духовной жизни, во все ее проявления. Незаметно изменяла все нравственные и социальные идеи. Чистый разум, на который повлияла всеобщая относительность, стал по праву старшинства, хотя считает, что относительность моложе, я лично полагаю, обратное. Но если даже так было, она похитила право первородства, наподобие библейского Иакова. Итак, чистый разум первый стал полем действия необходимой революции. Неприметно для всех она выполняла свою подлинную роль верховного возбудителя человеческого движения. Как говорил Шопенгауэр, да, если жизнь не бессмыслица и не уродство, революция все, она все охватывает и становится великой метафизикой. Но, добавлял суровый буддист из Франкфурта, берегитесь слащавой метафизики. Не забывайте, что главная проблема – это проблема не добра, а зла. Философия со страниц, которой не доносится плач, стенание и скрежет зубовный, грозный пандемониум всеобщей резни, не есть философия. Шум этого моря заполнял весь мир. Надо было стать глухим, наподобие эгоистической буржуазии, которая, заткнув себе уши, прятала среди остатков былого, уже обреченного комфорта, лишь бы не слышать, как подымалась волна человеческих страданий и бунта. Уши Анетты ловили каждый такой звук. Благодаря Жульену Дави, который ежедневно получал из всех стран мучениц и, главным образом, с востока Европы десятки писем, документов, призывов, Анетта могла приобщаться к страстям человечества. Приобщение это отнюдь не угнетало ее. Противоположность Жульену, который тяготился монотонностью этого ламенто и сознанием того, что он бессилен помочь жертвам. Она уже внесла свою лепту, уплатила самой большой своей любовью, жизнью сына, отданного в жертву людским страданиям. Все, что было у нее самого дорогого, она отдала. В этой трагедии она была не просто зрительница, которую гнетет тайный стыд за то, что ее пощадили. Она имела право занять место в рядах угнетенных, и так ей больше нечего было терять. Она смелее взирала на тот путь, по которому должны пойти народы.